Так ловко хлопали они своими крыльями в бреши. И архипелаг, едва появившись взором, уже стал и миражом. Его и нет, и не будет. Ну, может быть, разве только был. Так ведь культ личности. Удобный этот культ личности. Выпустил изо рта и как будто что-то объяснил. А что действительно есть? Что осталось? Что наполняет брешь и что пребудет вовек? Это слава партии. Сперва как будто слава за то, что не повторится, а потом и сразу почти уже как будто слава и за сам архипелаг. Это сливается, не разделишь. Еще и журнала того не достали с пресловутой повестью, но всюду слышим «слава партии». Еще не дочитали до того места, как плеткой бьют, но со всех сторон гремит «слава партии». Так херувимы лжи, хранители стены, прекрасно справились с первым моментом. Но брешь все-таки оставалась. И крылья их не могли на том успокоиться. Второе усилие их было — подменить. Как фокусник, почти не закрывая платочком, меняет курицу на апельсин. Так подмените весь архипелаг. И вместо того, который в повести показан, представить зрителям уже совсем другой, гораздо более благородный. Сперва попытки эти были осторожны, предполагали, что автор повести близок к трону, и подмену надо было делать, непрерывно хваля мою повесть. Ну, например, рассказывать об архипелаге от очевидцев, о коммунистах в лагере, которые, правда, не собирали партийных взносов, но проводили ночами тайные партийные собрания, обсуждали политические новости. За пение шепотом интернационала по доносам стукачей гноились в карцерах. Бандеровцы, власовцы издевались над настоящими коммунистами и калечили их заодно с лагерным начальством. Но всего этого Солженицын нам не показал. Что-то в этой страшной жизни он не сумел рассмотреть. А автор рецензии... И в лагере не был, но рассмотрел. Ну, неловко. Лагеря-то, оказывается, были не от советской власти, не от партии. Наверное, и суды были не советские. В лагерях верховодили-то власовцы и бандеровцы заодно с начальством. Вот тебе раз. А мы Захаровой поверили, что у начальников лагерных партийные книжки. И были всегда. Да еще не всех в московской газете печатают. Вот наш рязанский вожак, писатель Шундик, предложил в интервью для АПН, для Запада. Да не напечатали, может, и АПН заодно. Еще такой вариант оценки архипелага. Проклятие международному империализму, который спровоцировал все эти лагеря. А ведь умно, а ведь здорово, но не пошло. То есть, в общем, лагеря были какие-то иностранные, чужеродные, не наши, то ли берианские, то ли власовские, то ли немецкие, черт их знает, а наши люди там только сидели и мучились. Да и наши-то люди, это не все наши люди. Обо всех наших газетных столбцов не хватит, наши — это только коммунисты. Вместе с нами, протащившись по всему быту архипелага, читатель может ли теперь увидеть такое место и такое время, когда подходила пора петь «Интернационал» шепотом? Спотыкаясь после лесповала, небось не попоешь. Разве только если целый день ты просидел в коптерке, там же и петь. А о чем ночные партийные собрания? Опять же, в коптерке или в санчасти? и уж тогда дневные, зачем же ночью? Выразить недоверие ЦК? Да вы с ума сошли. Недоверие Берии? Да ни в коем случае. Он член Политбюро. Недоверие ГБ? Нельзя. Ее создал сам Дзержинский. Недоверие нашим советским судам — это все равно, что недоверие партии, страшно и сказать. Ведь ошибка произошла только с тобой одним. Так что и товарищей надо выбирать поосторожней. Они-то осуждены правильно. Простой шофер Загоруйко, неубежденный порханием этих крыльев, пишет мне: не все были, как Иван Денисович. А какими же были? Непокорными, что ли? Может быть, в лагерях действовали отряды сопротивления, возглавляемые коммунистами? А против кого они боролись? Против партии и правительства? Да что за крамола? Какие могут быть отряды сопротивления? А тогда о чем собрание? О неуплате членских взносов? Так не собирали? Обсуждать политические новости? Зачем же для этого непременно собрание? Сойдись, два носа верных. Да еще подумай, кто верен, и шепотком. Вот только о чем единственном могли быть партийные собрания в лагерях, как нашим людям захватить все придурочьи места и уцелеть, а не наших, не коммунистов, спихнуть, и пусть сгорают в ледяной топке лесоповала, задыхаются в газовой камере медного рудника. И больше не придумать ничего делового. О чем бы им толковать? Так еще в 1962 году, еще моя повесть не дошла до читателя, наметили линию, как будут дальше подменять архипелаг. А постепенно, узнавая, что автор совсем не близок к трону, совсем не имеет защиты, что автор и сам мираж, мастера выворачивания смелели. Оглянулись они на повесть. Да что ж мы срабели? Да что ж мы ей славу пели по халуйской привычке? Человек ему, Солженицыну, не удался. В душу человека он побоялся заглянуть. Рассмотрелись с героем. Да он же идеальный не герой. Шухов, он и одинок, он и далек от народа. Живет ничтожная личность желудком и не борется. Вот что больше всего стало возмущать. Почему Шухов не борется? Свергать ли ему лагерный режим? Идти ли куда с оружием? Об этом не пишут, а только почему не борется. А уж готов был у меня сценарий о кингирском восстании. Да не смел я свиток развернуть. Сами не показав нам ни эрго борьбы, они требовали ее от нас тоннокилометрами. Так и всегда. После рати много храбрых. Интересы Шухова, честно говоря, мелки. А самая страшная трагедия культа личности в том, что за колючей проволокой оказались настоящие передовые советские люди, соль нашей земли, подлинные герои времени, которые тоже были не прочь закосить лишнюю порцию баланды, но доставали ее не лакейством. А чем? Вот интересно, а как? Солженицын сделал упор на мучительно трудных условиях. Он отошел от суровой правды жизни. А правда жизни в том, что оставались закаленные в огне борьбы, возвращенные ленинской партией, которые, что ж, боролись? Нет, глубоко верили, что пройдет мрачное время произвола. Убедительно описаны некоторыми авторами муки недоедания. Но кто может отрицать, что муки мысли во сто крат сильнее голода? Особенно, если ты его не испытал. А в том и муки их мысли, что же будет, как будет, когда нас помилуют, когда же нас опять призовут руководить. Так ведь и весь 22-й съезд был о том, Кому хотели памятник ставить? Погибшим коммунистам. А просто погибшим Иванам? Нет, о них речи не было, их не жаль. В том-то и мина была Ивана Денисовича, что подсунули им простого Ивана. Порхали, трепали крыльями в бреши, не уставая, уже второй год подряд. А кто мог паутинкой легенды затягивать, затягивал. Вот, например, «Известия» 25.04.64. Взялись поучать нас, и как надо было бороться. Оказывается, бежать надо было из лагеря. Не знали наши беглецы адрес автора статьи Ермоловича. Вот бы у кого и перекрыться. Но вообще советик вредный. Ведь побег подрывает МВД. Ладно, бежать. А дальше? Некий Алексей, повествует «Известия», но почему-то фамилии его не называют, якобы весной 1944-го бежал из Рыбинского лагеря на фронт. И там сразу был охотно взят в часть майором-политработником. Круто тряхнул головой, отгоняя сомнения. Фамилии майора тоже нет. Да взят не куда-нибудь, а в полковую разведку. Да отпущен в поиск. Ну, кто на фронте был, скажите, майору этому погоны недороги, партбилет недорог. В 41-м еще можно было так рискнуть, но в 44-м, при налаженной отчетности, при СМЕРШе, получил герой орден Красного Знамени. А как его по документам провели? После войны поспешил уйти в запас. А второго называют нам полностью. Немецкий коммунист Ксавер Шварцмюллер. Бежал к нам от Гитлера в 1933-м. Арестован в 1941-м как немец. Это правдоподобно. Ну, сейчас мы узнаем, как должен бороться в лагере истинный коммунист. Официальное извещение. Умер в Чистополе 4.6.42. Загнулся на первых шагах в лагере. Очень правдоподобно, особенно для иностранца. Реабилитирован посмертно в 1956-м. А где же боролся? А, вот что. Есть слух, что в 1962 году его якобы видели в Риге одна баба. Значит, он бежал. Кинулись проверять лагерный акт смерти, расписку, неровно оборванную, и представьте, там отсутствуют фотографии. Вы слышите, какая небывальщина? С умершего лагерника, после того, как его штыком прокололи, вдруг не сделана фотография. Да где же это видано? Ну, ясно, он бежал и все это время боролся. Как боролся, неизвестно. Против кого, неизвестно. А сейчас почему не открывается? Непонятно. Такие басни точает нам главный правительственный орган. Такой паутинкой легенд хотят закрыть от нас зинувший архипелаг. Из тех же известий, вот легенды еще. В новейшее время сын узнал о посмертной реабилитации отца. И какое же его главное чувство? Может быть, гнев, что отца его укокали ни за что? Нет, радость, облегчение. Какое счастье узнать, что отец был невиновен перед партией. Выдавливал из себя каждую паутинку, какую может. Одна на одну. А все-таки бел свет затягивается, а все-таки уже не так просматривается архипелаг. А пока это все плели и ткали, пока крыльями в бреши усиленно хлопали, сзади, по той стороне стены, подмащивались лесами и взбирались наверх главные в этом деле каменщики, чтобы немножко писатели, но чтоб и потерпевшие, чтоб и сами в лагере посидели, а то ведь и дураки не поверят. Подмащивались Борис Дьяков, Георгий Шелест, Галина Серебрякова, да Алдан Семенов. Ретивости у них не отнять. Они на эту брешь еще с первых дней замахивались. Они на нее сразу, безо всяких еще подмастей, самоножно прыгали и раствор туда шлепали да не доставали. Серебрякова та плиту готовую принесла в затычку, закрыть пробоину и еще с избытком. Принесла роман об ужасах следствия над коммунистами, как глаза вырывали, как ногами топтали. Но объяснили ей, что не подходит камень, не туда, что это новая дырка только будет. А Шелест, бывший комбриг ВЧК, еще и прежде предлагал свой рассказик «Самородок» в «Известия». Да пока тема была не разрешена. На кой он? Теперь, за 12 дней до пробоины, но уже зная, где она пройдет, наложили «Известия» шелестовский пластырь. Однако не удержал. Пробило, как и не было. Еще дымилось в стене. Стал подскакивать Дьяков, нашвыривать туда свои записки придурка. Да кирпич лакшинской рецензии как раз ему на голову свалился. Разоблачили Дьякова, что он в лагере шкуру спасал, больше ничего. Нет, так не пойдет. Нет, тут надо основательно. И стали строить леса.